С трудом. Они просят не трогать их. Хоть что-то для начала. Вдруг появился гонец. Пришли к Венде с запада. Это Авари. Заявление посланца вызвало сильное удивление и одновременное облегчение у некоторых, а других обеспокоенность. Полагаю, вернул себе слово Ленвы, оглядывая собравшихся, мы узнали, кто вырезал отряд орков на западе. Вождь Нандар, Ленви. На небольшом холме возле переправы через реку Андуин расположился Квенди с серебряными волосами, облаченный в дорогие одеяния с книгой на поясе и восседающий на прекрасной лошади. Он задумчиво наблюдал за растянувшейся и проходящей мимо него колонной Авардрим. Вот промаршировали панцирники в своих тяжелых и прочных доспехах. За ними идут механисты с метательной машинерией. Далее уже двигаются многочисленные поселенцы. Кто-то из них осел в Ириадоре, кто-то поселится в этих краях, но большая часть Авари двинется дальше в сопровождении легионов. Поразительное зрелище. Как же родители с другими древнейшими Авари и те же Эльдары смогли дойти до Белерианда без привычных в нынешних походах вещей? Подумалось Авару. Офелим. Его вырвал из раздумий окрик подъехавшей верхом на своей бронированной медведице младшая сестра Хилиста. «Ты все еще тоскуешь по оставленным бумажкам, молодая Хилиста Селастиан, дочь ГГ». Подле нее был и Сагнирис, тоже верхом на уже своем медведе. Они оба избрали путь войны и были облачены в созданные искусные латы, созданные Хилистой. Это были не просто бумажки. «Ай, что я перед вами распинаюсь, вы же воины с рождения и вам лишь бы в походы, да повоевать. А меня оторвали от важных исследований и отправили в дальнюю даль от храма знаний», — вспылил маг-исследователь царских кровей. «Эф-эф, заучка», — фыркнул его брат Сагнирис. «Когда ты последний раз меч в руках держал, молодой Сагнирис Селастиан, сын ГГ, не стоит забывать, младший брат, что я сменил меч не только на перо». С этими словами радужки глаз мага немного засветились, как и его руки, готовые применить привычный пас заклинания. «Молодой Офелим Селастиан, сын ГГ, а мы и не забываем, брат», — весело ответил Сагнирис с также засветившимися глазами, при этом улыбаясь и разведя руки в стороны. «Эф-эф, мальчишки», — Хилиста фыркнула точь-в-точь, как мама и сестра Филония, которую мальчишки часто доставали. «Ну подумать только», — Сагнирис махнул рукой в сторону колонны очередного легиона, «отец решил отвоевать колыбель всех Квенди, да еще и возложить это на наши чела княжеские венки. Это за гранью моих мечтаний», — воодушевленно поделился Сагнирис. «Осталось только завоевать земли прародины для наших княжеств». Хилиста активно закивала головой, разделяя чувства и мысли своего брата. «ТЦ, ратники», — закатил глаза успокоившийся Офелим, «нам не просто так нужно отвоевать Куевенин и закрепиться в тех землях. Нам потребуется из ничего возвести град с крепостями для отдыха и защиты, да вспахать поля для прокорма зверья и воинов, обеспечив себе надежный тыл. И только после этого можно начать очищать Утумна от всех темных тварей. Не волнуйся, брат, мои легионеры обеспечат возведение крепостей», — заговорил Сагнирис, назначенный воеводой нескольких легионов, как и Хилиста с Офелимом. «А мои обеспечат добычу металлов в горах», — не отстала от брата и сестра. «Хорошо, что Малисар останется здесь, у Нандаравониона», — протянул Офелим. «Поможет нам поддерживать связь с Авардираном, до него то посыльные птицы уж точно долетят. Главной проблемой будут степи рун», — задумчиво проговорила Хилиста. «Через эти Малисару будет очень рискованно снабжать нас на первое время, а потом и торговать. Идей отца и его советников у нас много, но для их воплощения еще далеко», — заметил Офелим. «Хоть научная их часть немного заменит мою тоску по академии. Интересно, как там остальные?» — спросила Хилиста. «А что остальные?» — удивился Сагнирис. «Лантерис помогает отцу и замещает его иногда. Филония сбежала путешествовать по Белерианду, а Исканиэль помогает советнику Талиону Ларисилю решать дипломатические вопросы и проблемы с Эглот, Фалатрим, Митрим и Наугрим. И Ферион же пытается превзойти мастерство кирдана в кораблестроении на острове Балар, добороздя Великое море и реки Белерианда. Кстати, а где Малисар? Он поехал вперед встречать и успокаивать Нандар», — ответил Офелим. «Наши скифы как раз недавно нашли отряд орков, двигающихся в сторону нашей переправы», — добавила Хилиста, которые доложили об этом. «И, конечно же, они решили проблему», — усмехнулся Сагнирис, даже не сомневаясь в ответе. «Верно, они ратники простые, увидели врага и угрозу, истребляют. Заодно их доспехи с оружием соберут для меня. Вот Малисар и поехал вперед». «Слушай, Хилиста, а зачем тебе орочье оружие и доспехи?» — удивился Сагнирис. «Для изучения металла, из которого они выкованы», — пожала плечами аварская воительница-кузнец. «Осторожнее, сестра, как бы подобно Офелиму не начало копаться во внутренностях орков», с отвращением выплюнул аварский воевода царских кровей, как искривилась сама Хелиста. «Это важное исследование», – пожал плечами Офелим. «В академии среди ученых и исследователей есть мнение, что орки – такие же квенди, как и мы, только их свет исказили тьмой того самого Валармилькара. Поэтому орки стали орками». Сагнирис и Хелиста пораженно переглянулись. Одно дело с ненавистью истреблять темных тварей и другое дело бывших сородичей, искаженных тьмой. Об этом брат с сестрой не знали, да никто об этом не знал среди авари. А Офелим, как и все маги-академики, не очень редко разговаривает о своих трудах и исследованиях, ибо весь увлечен ими. У наших границ орков нет, хотя они были замечены Митрием на севере. Вот отец и решил направить меня с вами. Уж вы-то вутумно точно сможете обеспечить меня нужным количеством орков. Хочу попробовать избавить орков от искажения и посмотреть, какие будут результаты. Интересно, во что превратятся темные твари при искажении светом. Возможно, даже получится вывести новую расу или подвид орков. Ох, какой простор для науки, магии и экспериментов с исследованиями. Мечтательно и воодушевленно заговорил маг-исследователь. Задавленные интеллектом Сагнирис и Хелиста переглянулись, развернули своих ездовых медведей и удалились подальше от странного и временами жуткого Офелима, поминая того отборными легионерскими выражениями. Сначала Ириадор, а затем Ирванион стали похожи на растревоженные ульи, и этому была веская причина. В их земли с из-за гор пришли авари, непривычные путешественники или караваны торговцев, а самое настоящее войско, и возглавляют все это воинство дети царя Авардирана, Силаса. Огромное количество разнообразных и невероятных слухов сходились в одном: Авардрим идут обратно, назад древнюю колыбель всех Квенди, озеро Куивенин, откуда из-за угрозы орков ушли сначала Ильдар, а потом и сами авари. Оказалось, что среди войска есть не только воины, но и поселенцы. И по мере движения огромнейшего каравана часть Авардрим стала расселяться среди местных Нандар как Ириадора, так и Раваниона. Как пояснили местным квенди аварские легаты, это нужно для обеспечения связи и торговли, а также помощи в развитии самих Нандар. Среди аварских поселенцев оказалось множество бывших подмастерьев, ставших настоящими мастерами по местным меркам, и все они построят в нандарских лесах свои мастерские и станут обучать своим ремеслам желающих и способных нандар. Это очень важно для лесных квенди Ириадора и Раваниона, ведь все они находятся очень далеко от Белирианда с его развитыми государствами и народами. Да и помощи в сражениях с орками неоткуда было ждать. До прихода авари, по приказу главного вождя Ленвы и под руководством новоявленных аварских мастеров нандар стали строить мастерские, а аварские и лейквинские друиды стали выращивать и обустраивать древо-дома для местных жителей. Вот вернувшиеся с Авардрим Нандар лейквенди оказались в еще большем центре внимания, чем сами авари. Ну как же, близкая родня же. Да и принесли они с собой много новостей от родичей, живущих в Белирианде. Лейквенди засыпали вопросами слетающиеся со всех лесов Нандар. Такого сборища у местных квенди не было со времен древних похода Ильдара и исхода авари. Ведь такое событие для здешних земель происходит крайне редко, отчего ни один квенди не хотел его пропускать. Дошло до того, что многие воины стали подумывать присоединиться к обратному походу авари, и некоторые стали выказывать такое желание. Авари были не против, но против оказались вожди со старейшинами и опытные охотники с воинами, ибо нельзя оставлять границы лесов беззащитными. И все же некоторые нандар присоединяли к священному походу авари на колыбель всех квенди. Самое главное событие произошло, когда Авардрим собрались продолжить свой путь. К их огромному лагерю стеклось множество нандарованиона. И вот, аварское войско построилось, и настало время расставания, ведь часть поселенцев авари останутся в здешних лесах. Ленвы стоял рядом с аварскими царевичами и царевной на сколоченном помосте. После ободряющих речей к ним на помост взошел аварский жрец, который держал в руках красиво расписанный ларец. Офелим, как старший в походе царевич, стал держать речь. «Мы идем на прародину всех квенди, но часть из нас останется здесь, дабы стать мостом между Белириандом и Куивенином. По воле нашего отца и царя Силаса аварское поселение в Раванионе возглавит наш брат, Малисар». Названный подошел к брату, который удостоен титулом лесного князя и которому даровано семя древа жизни Аварграда. Малисар, 4-й сын ГГ и князь лесного княжества Раваниона. На этих словах все нандар в едином порыве ахнули. Даже до них дошли слухи о чудесном и великом древе жизни Авардрим. которое не уступает величием древом самих Валар, которое является символом Авардирана и сердцем Аварского леса. Из семян древа жизни разрастаются только важные города и твердыни Авари, в центре которых вырастают новые молодые древа жизни. Все Нандар-Риадора и Раваниона мечтали и мечтают о таком древе в своих лесах. Даже Ильдар Белирианда, узревшие города Авари и Аварские великие древа, тоже поразились их величием, природной мощью и красотой. И вот свершились чаяния Нандар-Раваниона. Пусть даже это древо жизни будет в Аварском граде, ведь леса вокруг нандарские. Началось ликование. Квенди, будь то Нандар или Авари, радовались и веселились такому событию. Лишь только аварские легионеры являли собой воплощение дисциплины и спокойствия. Хилиста и Сагнирис довольно взирали на замершие построения, их ратники знают свое дело. Тем не менее, одну задачу, поставленную царем, его дети выполнили в лучшем виде. Первая часть похода завершена, лесное княжество Раваниона основано под властью князя Малисара. Осталось еще 3 семени древа жизни и 3 княжеских венца, которые ждут своих княжеств. «Выступаем!» – во весь голос закричал Сагнирис, его приказ подхватили легаты и центурионы, отчего построения ратников легионов Сагнириса, Хилисты и Офелима пришли в движение. Настало время пересечь степи Рун, а прощание с оставшимися поселенцами было накануне. Самое легкое позади, впереди же, неизвестность и слава. Ленвы провожал легионы Авардрим и караваны аварских поселенцев хмурым взглядом. Как бы они ни вернулись обратно в Раванион с бедами на хвосте, думалось вождю Нандар. Все же, про Утумна Квенди поведал Валарам и в давние времена похода Ильдар. А вот оставшимся в его лесу Авари вождь искренне не рад. Пусть у Авардрим будет свой град с княжеством, леса Раваниона огромные и места хватит всем. Главное, что такое соседство пойдет на пользу Нандар. Как доносили верные Квенди, что ушли с Денитором, Авардрим не стремятся поглощать Лайквенди и превращать их в Авари. Значит и Нандар такая участь минует. Знания и ремесла, вот что принесли им Авари, попросив себе взамен землю для поселения. Это хороший обмен. Учеба у Авари возвысит Нандар и обеспечит выживание с процветанием. А вот аварские маги вызвали трепет и страх, ибо считалось, что только Айнур владеют магией. Зато огромное уважение снискали аварские друиды. Интересно, почему в Ириадоре Авари не поступили так же? Пришла мысль вождю Ленвы, когда последний аварский легион скрылся из виду. Большой торговый караван держит путь в сторону второй по важности реки Белирианда, Гелиона, а по бокам двигалась его охрана из большого и хорошо вооруженного отряда воинов Эглот. Воины Эглот, лучники Эглот, воины Эглот, лучники Эглот. Глава каравана и командир воинов двигались на своих лошадях в центре. Целью их путешествия является недавно основанный Авардрим и Наугрим Торг, Аскарск, возведенный на реке Аскар. Именно туда стекаются торговцы Авари и Лайквенди со всех своих градов и поселений, расположенных по Гелиону и по рекам Ассирианда. Именно на этот торг по гномьему тракту из своих подземных королевств прибывают Наугрим. «Ох, не нравится мне все это», — вновь забурчал командир воинов Эглот. «Что именно, Милон?» — весело спросил глава каравана, «ведь торговля обещает быть выгодной». Как по мне, так все просто замечательно. Для тебя торговый договор с Авардираном – благо, а для меня – возможные неприятности. Ты все еще недоволен повелением нашего короля? В ответ лишь кивок. Ничего не поделаешь, раз наш король повелел присмотреться к аварским воинам и к укреплениям их поселений, то ты должен это исполнить. Да и что в этом плохого? Всем интересны Авардрим, особенно их искусные доспехи с оружием, как и тайны их создания. Наш король же не может оставить свое королевство и лично отправиться в путешествие, вот для таких поручений у него есть ты и другие воины Эглот. Мне же было велено разузнать об аварских товарах, где, что и как производит мастера Авари. Да мне и самому это очень интересно, побывать во всех их пограничных торговых городах. И я думаю, что лучше уж иметь дело с Авардрим, чем с Наугрим. С последним я точно соглашусь, усмехнулся командир воинов. Хоть Наугрим слишком упертые, но они не подвели и выполнили свою работу, металлы поставляют отличные и в срок. Но вот остальное, неправильно это. Зачем нам вызнавать такие сведения у своих сородичей? Ну-у-у, торговец оглянулся по сторонам и приблизился вплотную к уху своего друга, заговорив очень тихим шепотом, так чтобы чуткий слух других Эглот не смог уловить сказанного. Я слышал, что это именно наша королева проявляет сильный интерес к Авари. Воин же, скрывая на лице свое удивление, уставился на главу каравана. Тот закивал в подтверждение сказанного. «Повторюсь, Нельмирас, мне все это не нравится», — проговорил командир охраны. «Нас посылают на юг в то время, когда с севера Митрим приносит тревожные вести, но и волю нашего короля мы должны исполнить. Да и что там на торге можно вызнать?» Пожимает плечами торговец Нельмирас. «Не думаю, что скрытные авари выставят на показ свои тайны. Ты лучше скажи, как твои сын и жена поживают?» «О, замечательно поживают. Жена нарадоваться не может, так долго мы хотели ребенка». Засиял глава воинов от радостных воспоминаний, что сменили собой мрачные думы. «Рад за тебя, Арафер. Надеюсь, что Трандуил вырастет таким же мудрым, как и его отец». Жизнь в Белерианде стала бить ключом после того, как Авардрим стали вести со всеми торговлю. Эта новость стала сигналом для множества Квенди начать путешествие в новые края и увидеть дивные аварские вещи и искусства. В то же время многие авари потянулись в гавани Фалатрим, желая познакомиться с мореходным народом Квенди, да посмотреть на прекрасные корабли лебедей и на каменные эльдарские города со стенами, при этом сравнивая со своими аварскими градами и кораблями-фениксами. Часть странников авари потянулась к далеким северным горам для исследования тамошних рут и к озеру Митрим для знакомства с тамошним народом Квенди, именуемым в честь озера Митрим. Большинство же Эвардрим странствовало по лесам и рекам Иглот, да посещали невероятный Минигрод, не оставляли без своего внимания авари и подземные города Наугрим, Награт и Белигост. Наугрим были не особо рады чужакам, поэтому чаще всего с подгорным народом авари знакомились на Аскарском торге. Эльдар Белерианда не отставали в своих путешествиях от авари. Иглот предпочитали посещать Амон и Рибат и врата Сириона, Нантарфенск и Нимбритильск, Арвиниен, Бат и Торкаскарск. Фалатрим же плавали вдоль побережья, захаживая во все порты и гавани Авардрим, включая и остров Балар. Даже Митримы добирались до всех пограничных поселений, градов и твердынь. Нандарриадора и Раваниона прибывали в города, стоящие на притоках рек в Гелион, и шахтерские поселения у истоков этих рек в горах Эритлинден. Не забывали они наведываться в град Лайквенди, Толгалинград. Сами же Лайквенди же уже давно привычно путешествуют по всему Белерианду и Эриадору. Вслед за путешественниками потянулись и торговцы, как только до них добрались сведения о предлагаемых и нужных товарах. Постепенно стали заключаться различные сделки и договоры, прокладываются новые грунтовые дороги между странами и городами, портами и селениями. Возрос культурный обмен. Барды, певцы и музыканты стали складывать новые песни и музыку, находясь под вдохновением от путешествий. Некоторые Иглот, Фалатрим и Митрим стали селиться в приграничных аварских городах, как и некоторые авари и лайквенди расселяются по остальному Белерианду. Правители своих стран этому не препятствовали. Все это способствовало потеплению в отношениях между авари и эльдар Средиземья. Все они линдар, одно племя. Иглот же нехотя пришлось признать высокое развитие Эвардрим и перестать относиться к ним как к дикарям. Также, немного улучшились их отношения к Лайквенди с Нандар, все еще считая тех лесными, но не такими уж и дикарями. И если в среде обычных Квенди все было спокойно, то в высших ветвях власти Авари и Иглот нарастали бдительность и настороженность к своим соседям. Небольшой караван Квенди двигался на север. Они только что прошли горы Ритвитрин и вышли к озеру Митрим. Здесь их встречали радостные местные Квенди для обмена новостями и торговли, которая шла весьма бойко в последнее время. Пока близ стоянки каравана шел активный торг, один Авари, накинув лиственный плащ, незаметно покинул стойбище и двинулся в чащу, растворяясь меж ветвей, шепча заклинание отвода глаз. Найдя подходящее место близ озера, Авар опустился на колени и стал выкапывать небольшую ямку. Закончив, он оглянулся по сторонам и прислушался. Никого не заметив, в том числе и с помощью заклятия обнаружения, Авар достал из мешочка маленькое семечко, положив его в ямку и закопав. Закончив свое дело, он также незаметно вернулся в стойбище. Сбросив часть заклинаний, Авар нашел главу каравана. «Ты сделал свое дело, друид?» — сходу шепотом спросил волнующийся торговец. С приходом Нандар вождя Денитера под власть царя Силасатираль Хайдрианис решил не упускать своего шанса и на все сбережения от торговли, что копились для приобретения второй лавки, собрал торговый караван и двинулся в сторону Толгалена, острова посреди реки. По слухам, Лайквенди основали на нем свое поселение и планируют возвести целый град с помощью строителей советника Тамириля и Салиона и друидов советника Лаириса Патрейля. И Тиральх не прогадал и хорошо расторговался аварскими товарами на лайквенские. Тиральх Идрианис, аварский торговец-караванщик, Так он и стал водить свой караван между Эвардираном и Ассириандом. И вот, мудрейший царь Силас открыл надежные границы Эвардирана для торговли с другими народами Белирианда. Дофилин Идрианис не мог упустить этот шанс и снарядил еще один караван, к которым лично и отправился в неизвестные земли Ильдар, вести торговлю, да прицениваться. Но какого же было его удивление, когда к нему в караван напросился этот странный светловолосый друид с опрятной бородкой, а заметив его странные действия и периодическое рассеивание каких-то семян по пути, честный торговец Тиральх Идрианис оказался вовлечен в паутину тайных дел царской семьи. «Не переживай так сильно, ибо лицо тебя выдает», — улыбаясь недовольно прошипел Авар. «Свое дело я почти выполнил. Аварский странствующий друид, сколько еще осталось?» «Немного. Хорошо, мы тут на декаду задержимся. Последний переход через горы был труден, и лошадям нужен отдых. Тебе этого времени хватит?» — уточнил Тиральх. «Да, хватит», — кивнул друид. «И мне было известно, что кроме них, по всему Белирианду бродят такие же путешественники с такой же задачей, как у друида. Но все они воплощали в жизнь волю одного Авара. И мне было известно, что по плану именно посадка этих семян корневых древ является одной из главных причин налаживания отношений с остальными Квенди и Наугрим Белирианда». Глава 25. Начало поступить мы. 1350. Годы эпохи древ. Стою на балконе вершины моего дома, дворца древа жизни, наблюдаю за моей столицей и обдумываю планы с полученными вестями. Верхняя часть царского дворца древа жизни Аварграда. Задуманные реформы прошли без осложнений. Квенди пришли в движение от жажды путешествий, а вслед за ними двинулись и торговцы. Сейчас объемы нашей внутренней и внешней торговли возросли в разы. По сути, мы сейчас, как Англия в моем прошлом мире, торгуем со всеми и всем, что есть. Иглот нужны металлы и более сложные изделия из них, да это вообще нужно всем, кроме Наугрим, которые ранее были единственными их поставщиками. Вот самим гномам нужны еда, искусные ювелирные изделия, жемчуг, морские дары, кожи, ткани, древесина. Короче, коротышки оказались очень прожорливыми и обеспеченными. Иглот и Фалатрим более сдержаны в потреблении, но им нужно множество товаров. Митрим находится в более печальной ситуации. У них нет своего королевства, лишь вождество со всеми вытекающими, отчего торговля до сих пор ведется бартером. Митрим поставляют природные ресурсы и пищу в обмен на более сложные изделия. Вообще, изначально вся торговля шла бартером, но недавно началось повсеместное внедрение денег. Митлин Кельмарис как раз довел до ума денежную систему Эвардирана, но сколько сил пришлось потратить нашему казначею, чтобы договориться с Наугрим и Иглот по денежной политике. Но это все не главное. Зная, что во все времена знания – это сила, появились мысли о том, что хорошо бы знать, что творится в соседних землях и других государствах. Этими мыслями я поделился с Илывой, как самым доверенным Квенди в этом мире. Итогом стало то, что моя жена стала формировать разведывательную сеть, завербовав некоторых аварских и лайквинских торговцев, путешественников и переселенцев на сбор информации со слухами, большего от них и не надо. А вот для исполнения царских тайных дел были сформированы царские триарии, подбираемые из подходящих претарианцев. Этакие опричники, как у Ивана Грозного. Шпионская сеть раскинулась аж до Митримов и Нандараваниона, следуя за посланными в Куевенин легионами. Так мне стало известно об активности орков в Раванионе и Риадоре, причем нападения в последние годы происходят только с севера, с востока же они прекратились. Знаковые вести, означающие, что орки Ангбанда готовы к войне, это в очередной раз подтвердило, что пора начинать реконкисту колыбели всех Квенди, озера Куевенин. Помимо этой центральной задачи есть множество дополнительных, но не менее важных целей. Для начала нужно закрепиться в Зеленолесе Раваниона, будущее Лихолесье, создав там надежный аварский оплот в качестве перевалочного пункта между Западом и Востоком. Далее, нужно закрепиться на озере, а потом очистить Утумна, бывшее логово Милькара, чтобы иметь запасную гавань на случай краха планов по Белирианду. В этот крестовый поход я отправил Афелима, чтобы он двигал научный магический прогресс в тех краях подальше от взора Валары шпионов Милькара. Туда же направил Хелисту и Сагнириса, которые поведут войска на Утумна, а дочка еще и ремесла организует. А вот Малисара сядет в Раванионе и должен подмять под себя тамошних Нандарленвы. Не забыл я и о стимулах для них, поэтому каждого из моих сосланных детей ожидает венец, пусть и не царский, но княжеский со своими княжествами в придачу, которые нужно еще отвоевать и создать с нуля. Таким образом, в Белерианде остались царевич Лантар, Филония, Эсканиэль и Ферион. Последнему выделил в княжество колонизированный остров Балар, где тот создал морское княжество и бороздит моря на своих кораблях. Из-за всех этих планов по экспансии остров стал вопрос связи и сообщения. Очевидным решением были организация подобия голубиной почты и курьеров. Торговые караваны, конечно, тоже занимаются доставкой писем и посланий, но быстрое сообщение и связь через них поддерживать трудновато, из-за их медленной скорости. Птицы же, а в данном случае совы и соколы, такие большие расстояния могут и не потянуть, нужны будут перевалочные пункты. Вспоминая способы связи из земного мира и его истории, задумался о беспроводной связи и Wi-Fi. Собственно, у меня есть магические высоченные древа, которые можно использовать в роли ретрансляторов, источников и приемников магических сигналов, подобно Останкинской телебашне, которая вещает на большие расстояния. Есть сама магия, в роли радио и прочих волн, сигналов и тому подобного. По сути, у меня есть уже готовая беспроводная сеть в Авардероне и растет в остальных землях Белерианда. Также, благодаря корневой системе противозатопления Белерианда есть и проводная сеть, тоже пока только в Авардероне. Естественно, все это нужно довести до ума, и тогда у Авари появится быстрая связь между всеми древами. Кроме того, не стоит забывать и об изобретении соответствующих магических артефактах. Так что множество магических исследователей в Академии озадачены этими вопросами, как и Офелим с прибившимся к нему магов. С Офелима было трудно. Мой гений ученый не хотел покидать стены Академии просвещенного Эварграда и отправляться в дикую глушь со своими воинственными братом и сестрой. Но его мнение поменять на прямо противоположное удалось, когда я озвучил ему некоторые мои идеи, которые можно исследовать только вдали от Белерианда и взора Валар. Офелим занимается магическими исследованиями в Академии. Новые научно-магические проекты очень сильно заинтересовали Офелима, отчего его блеск в глазах вызвал у меня небольшое беспокойство за крепость моральных рамок у моего второго сына. Мне вот совершенно не нужен маньяк науки с бесчеловеч, безнравственными экспериментами. На всякий случай провел ему небольшую лекцию на тему, что хорошо, а что плохо. Отпустив сына, подумал, да поручил присутствовавшей при беседе Илве выделить несколько триариев соглядатаев для слежки за деятельностью Офелима, а в случае чего пресекать безумные эксперименты без моего разрешения на них. Но этим не ограничился и выделил из коллегии магов, контрольный магический орган, несколько магических стражников для пригляда и контроля за магическими экспериментами Офелима, чисто на всякий случай. Перед самым отправлением моих конкистадоров с поселенцами мои сыновья, в том числе и Ферион, и Хилиста дали клятвы, включая и письменные, о верности княжеств Авардерону и верности их князей с княгинями Авардеронским царю и царице, в данный момент в моем иловы лице. Таким образом была расширена и задокументирована властная структура, а княжества привязаны к царству. Так мое унитарное царство начинает преобразовываться в федерацию. Само же это событие, поход за возвращение Куевенина, вызвало сильное брожение в народе. Аварская и лайквинская молодежь, которая родилась после начала похода Эльдара и исхода Авари, рвалась в легендарную колыбель всех Квенди, ведь там будет свобода от родительского пригляда. Для ратников это долгожданная война с великой славой. Многие подмастерья, желавшие открыть свое дело, в Белерианде конкуренция очень высокая, тоже рвались в поход с молодыми поселенцами и жаждущими славы ратниками. Не отставали от них и маги, а именно часть ученых и исследователей, жаждущих новых открытий и знаний, примкнувших к Офелиму. Боевые же маги ухватились за возможность проверки и развития своего колдовства в боевых условиях. Бардов с музыкантами охватило вдохновение воспеть подвиги воинов. Художники с поэтами возжелали запечатлеть увиденные баталии в своих произведениях. Закисшее жречество принялось воодушевлять народ своими проповедями и деяниями, потому что фанатично уцепились за идею возвращения священного места, колыбели всех Квенди, в лоно истинной аварской веры. Ведь это окажет сильное религиозное влияние на всех Квенди вообще, а не только на Авари. Не отставали и те, кто желали просто попутешествовать в те далекие и забытые края. Из-за приоткрытых границ такое событие втайне удержать было невозможно. Поэтому и до остальных народов Белерианда дошли вести, вызвав аналогичное аварскому брожение в народе. Однако аварская реконкиста Куевенина уже началась, и войско с поселенцами продвигались в Ириадор. Реакция Эльдара опоздала. Они выражали недовольство и возмущение о том, что мы не пригласили их для участия в совместном походе и даже не сообщили об этом. Наша позиция была тверда, это дело Авари по праву последних живших там. Ведь Ильдар отказались от Куивенина, а значит у них нет прав на те земли прародины всех Квенди, ибо они ушли вслед за Валар. Отношения с Элутингалом, его женой и двором сильно ухудшились. Кирдан со своим двором отнесся к этому спокойнее, все же главные интересы Фалатрим – это моря и океан. Митрим же было не до этого из-за появления орков с севера, да и подобные события не их уровня. Лайквенди следовали аварской политике, а Нандар были воодушевлены, ведь они помнят и знают, кто оказывает им помощь, кто и как к ним относится. Потихоньку мысли перешли на принесенные тревожные вести, орки стали проникать в Белириант с севера. Нападениям подвергаются границы Эглот, в то время как Митрим стараются избегать столкновений. На этот раз воины Тингала оказались более подготовлены к сражениям, так как увидев аварские доспехи они начали собственное производство, договорившись с Наугрим о поставках металлов, благодаря чему Эглот могут с минимальными потерями сражаться против закованных в железо орков. В основном, с севера приходят малые отряды темных тварей, это их разведка. Сначала они рыскали по всему северу Белирианда, но позже начали постепенно смещаться южнее. У короля Тингала стало очень много забот. Об этом докладывали как соглядатаи Илвы, так и мой друг Эл, который поселился в лесу Нан-Эльмут и стал признанным мастером-кузнецом всего Белирианда. Он работает исключительно на заказы высокородных Квенди и Наугрим. Да, мой старый друг последовал моим наставлениям и охотно сотрудничает с коротышками, взаимно обмениваясь опытом. Эти сведения нам доставляют совы, которые хороши тем, что ночью их очень трудно заметить и перехватить. Самое то для соглядатаев, тех, которые поселились в различных местах и городах разных стран. Эх, вот так и закончился покой Белирианда, пришли орки. Вскоре начнутся набеги для прощупывания обороны и сил государств Квенди и Наугрим. Хэймэм, вроде сейчас в Ангбанде заправляет Саурон. Да, этот моя прагматичнее Милькара будет. А уж когда его темный хозяин возвратится в Средиземье, то начнется настоящее веселье. Повелитель, из дум меня вывел вбежавший в мои рабочие покои гонец, чем вызвал сильное удивление у моей жены, тихонько сидящей за столом и читающей различные отчеты разведки. Илова за работой с донесениями. Повелитель, тревожные вести. С этими словами гонец подбежал ко мне и протянул послание. Прочитал его, нахмурился и сказал: «Созвать царский совет. Два бочонка яблок – это крайняя цена за твой железный топор, Наугрим. Да ты взгляни, какого он качества, остроухий. 5 бочонок твоих яблок – либо 20 серебряных монет». Я и взглянул на качество. Наугрим упорно торговался с Эглот. В итоге, сошлись на 3 бочонках яблок за железный топор. Нельмирас был доволен сделкой, как и Наугрим. Арафер же, наблюдавший за этим торгом, был сильно поражен увиденным. На его глазах, его друг-торговец чуть ли не дрался с торговцем Наугрим, а теперь они весьма довольны сделкой, добродушно обсуждали новости Белирианда и цены на товары других торговцев. Торкаскарска изначально являл собой 2 небольших форта Авардрим и Наугрим, возле которых останавливались торговцы и вели торговлю. Со временем торкросы все больше Авари, Эглот, Митрим, Нандар, Лайквенди и Наугрим приезжали сюда для торговли и общения. Из-за этого Эглот также решили возвести свой форт, который образовывал с 2 другими обнесенный чистоколом и вышками треугольник. Аскарский торк – примерный вид. Сейчас же торк разросся за пределы треугольника фортов. Помимо самих торговцев с их караванами и несущих здесь службу воинов, появились и другие жители, обслуживающие посетителей торга. Были построены гостиницы и таверны, куда по вечерам стекались путешественники и все остальные жители Аскарска. В случае опасности укрыться можно внутри треугольного чистокола. К тому же помимо гарнизона 3 фортов на торге находилось множество охранников караванов и торговцев, плюс местные жители, многие из которых знали, как держать лук или меч с копьем, особенно аварская часть жителей, что не укрылось от глаз Рафера. Броня и оружие Авари немного превосходило гномье и значительно эглатское. Воины Наугрим же имели очень прочную тяжелую броню доспехов и оружие с остальными щитами, а вместо луков у них ручные стрелометы. Представляешь, Арафер, эти Наугрим с Авардрим все же смогли сговориться насчет стоимости их денег друг к другу. Вывел его из задумчивости Нельмарис. Монеты Наугрим гномов, монеты Авари, хаем, и что в этом такого? Удивился командир воинов Эглот, ведь деньги уже стали делом привычным и удобным. Как что, это же невероятно облегчит торговлю. теперь можно спокойно покупать аварские товары за наугримские монеты и наоборот», — поучал торговец воина. «Мое дело война, а не торговля», — пожал плечами воин. «Эх, ничего ты не понимаешь, Арафер», — вдруг раздался тревожный звук рога. Гарнизонные воины трех государств быстро куда-то побежали. Все квенди и наугрим встревожились, а охранники торговцев принялись стекаться к своим нанимателям с командирами и принялись вооружаться. «Нападение», — подумал Рафер, раздавая команды своим подчиненным, благо они все уже были внутри треугольника, куда стали сбегаться все находящиеся вне стен. Гарнизоны поднимались по тревоге на стены своих фортов и помосты частокола. Мирные жители в большинстве своем вооружались кто чем мог, а вот аварии удивили не только Рафера. Аварские менестрели, с которыми он недавно познакомился в одной из таверн, где те выступали с дивными песнями, пронеслись мимо него облаченные в добротные стальные доспехи и вооруженные кто щитами с копьями, а кто луками. Даже их женщины оказались одоспешены и вооружены. «Берниэль», — позвал Рафер пробегающего мимо знакомого Эглот. «Что случилось? Кто напал?» Дозор заметил отряд орков. «Скоро они будут тут», — проорал тот в ответ, пробегая мимо со своим отрядом. «Айру, что же делать?» — запаниковал подопечный ему торговец. «Сражаться. Вооружитесь, а мы пойдем занимать места у чистокола». И Арафер стал отдавать приказы. «Как? Вы не можете нас бросить тут. Вы должны защищать нас», — насел на него его друг. «Приди в себя уже. Мы защитим вас, если орки не прорвутся сквозь чистокол. Но ты тоже прав. Видите вон то здание?» Арафер указал в сторону большой гостиницы с балконом, куда стекались мирные жители, женщины и дети. Караванщики кивнули. «Спрячьтесь и запритесь там вместе с другими мирными квенди и наугрим. В этом случае вам будет легче защищаться, если орки вдруг прорвутся вглубь. А как же товары? Сейчас не до них. Бегите уже, воины!» Теперь Рафер обратился к своим бойцам. «За мной на защиту от темных тварей». И отряд Эглот, как и многие другие воины, побежал занимать позиции у стен. Им досталось место близ чистокола рядом с вышкой. На помостах уже стояли в два ряда стрелки и воины ближнего боя. Настало время ожидания. Лучникам приготовиться. Неожиданно раздалась команда с помоста, а следом последовали и другие орки. «Они выбегают с северной стороны леса. У них есть лестницы. Приготовиться к бою». Лучники на стенах стали стрелять сначала залпами, а потом по готовности. В ответ с внешней стороны полетели черные стрелы орков. Многие нашли свои цели, и квенди с наугрим падали замертво или же ранеными, крича от боли. Лучники Арафера, как и другие стрелки, стоящие у стен, стреляли навесом залпами по команде, в то время как воины прикрывали лучников щитами, защищая от вражеских стрел. Раздались первые звуки схватки. Бросив взгляд в том направлении, Арафер увидел, как орки стали забираться за стены чистокола и драться с защитниками, которые пытались скинуть лестницы и самих орков за стены. «Стреляйте в орков на помостах, по готовности», — отдал приказ, и его лучники перевели стрельбу по видимым их глазу оркам. Лучники второго ряда обороны вносили посильную помощь в оборону помостов на стенах, но их было мало. Неожиданно сбоку раздались крики и новые звуки битвы. На соседнем участке стены орки, благодаря числу и железной броне, прорвались через чистокол и стали биться с защитниками второго ряда, а некоторые убегали вглубь улицы, ища себе жертв. «Воины, за мной!» — приказал своим воинам ближнего боя и повел их в битву. «А-а-а!» — закричали его воины, вбиваясь в схватку и сразу же разя попавшихся орков. Эглот били, рубили и кололи, защищались щитами, но все равно, кто-то дополучал ранения, а кто-то и погибал. Орки не гнушались атаковать со спины или с боков. В пылу схватки глаза Арафера зацепились за плотный строй щитоносцев квенди, которые успешно и спокойно шаг за шагом убивали наседающих на них орков. Он заметил такую же стену щитов и у наугрим в другой стороне, но коротышки лишь стояли на месте и не двигались в сторону схватки. Значит, у авари построение лучше, раз они продвигаются вперед и давят орков. Арафер мимолетно сделал вывод из увиденного. Хоть орки и наступали с северной стороны, где были форты наугрим и Эглот, но весь их отряд оказался весьма большим, отчего темные твари смогли охватить Аскарск со всех сторон. Вечерело, когда начался штурм. Многочисленные лучники квенди вели постоянную стрельбу со стен, с крыши и из окон зданий, сокращая число врагов. Наугрим не отставали от них, используя свои ручные стрелометы. Однако орков было много, и у них тоже есть лучники, стреляющие в ответ. Стрелы, Щиты и железная броня позволили нападающим добраться до стены и все чаще вступать в ближний бой. Как бы храбры и отважны не были воины света, но у многих из них мало боевого опыта, ведь в Белерианде не было войн. Только некоторые аварские командиры имели боевой опыт, набранный еще со времен исхода из Куивенина. Вот они не бросались в горячку боя, ведя своих солдат за собой, в отличие от многих других командиров на Угрим и Эглот, а именно командовали собранными ими отрядами, тем самым управляя ходом сражений. Орки, как оказалось, тоже не имеют боевого опыта, ведь у них также не было никакого порядка и строя, обычная толпа. К сожалению, эта самая толпа темных тварей умудрялась просачиваться через стены их защитников, растекаясь по селению и врываясь в дома в поисках добычи и еды. Да, отчасти, орков вел вперед голод и жажда мяса их врагов, ибо в Ангбанде выдавался небольшой запас провианта. Поэтому спустя время бои велись везде, даже в лучше защищенных фортах. В пылу побоища то и дело зарождались очаги пожара, но их, слава Эру, немного. В один миг оказалось, что больше некого убивать, орки кончились. Раздались радостные возгласы вокруг, но командиры Авардрим стали кричать и наводить порядок среди своих, после чего быстро повели свои отряды в центр селения. Точно, часть орков же просачивалась вглубь. Пришло осознание поведения аварских воинов Арафером. «За мной, нужно проверить селение и наших караванщиков». Привлек внимание своих Эглот Арафер, и его поредевший отряд двинулся в сторону центра. Пока они бежали, им на пути попадались трупы орков, защитников и мирных жителей. Пару раз на них из-за углов вылетало несколько орков с визгом бросавшихся на них. Один раз отряд наткнулся на четверку орков, пожирающих несколько трупов Квенди, среди которых была женщина с ребенком. Этих темных тварей забили с особой жестокостью, а несколько молодых воинов опорожнили свои животы от вида орочьего пира. Даже Эроферу стало дурно, когда он представил, на месте этих несчастных жертв могут оказаться его сын с женой. Но сейчас не время, нужно двигаться на защиту своего каравана. Несколько хижин и домов полыхают, виднеются дымы и вдали. Выбегая на одну из торговых площадей, и та гостиница, где все укрылись, перед Рафером и остальным отрядом предстало место побоища. Неужели Нель Морис погиб? Подумал командир Эглот, глядя на множество трупов орков, Квенди и Наугрим, лежащих на площади и возле гостиницы. «Арафер, мы здесь!» — раздался крик старого друга с балкона. Отряд облегченно выдохнул. Из гостиницы стали выходить защитники. Многие принялись проверять павших, своих и орков. Женщины и дети все еще прячутся внутри, ибо пока снаружи небезопасно. Анель Морис уже подбежал к ним со своими помощниками. «Мы одолели орков у стен и поспешили к вам», — сказал Арафер, после радостного приветствия караванщика. «Смотрю, эти твари все же пробрались к вам». «Да, мы укрепились внутри гостиницы, а лучников расставили в глубине и на балконах второго этажа, они много орков постреляли. Но эти живучие твари все же добрались до входа, и нам пришлось их сдерживать. У нас много раненых и есть погибшие», — Нель Морис осмотрел отряд Арафера и добавил. «Впрочем, как и у всех остальных». «Да, тяжелый выдался бой», — кивнул Арафер. Квенди и Наугрим стали разбредаться по городу, раненым оказывали помощь, орков вылавливали и добивали, дома и хижины проверялись, а горящие тушились. Спустя время к ним под охраной пришли несколько аварских лекарей и жрецов-целителей, которые тут же принялись лечить раненых и накручивать всем хвосты. Арафер и Нель Морис поразились магическим навыкам жрецов, от которых раны затягивались прямо на глазах и раненые исцелялись, а лекари готовили травы для эликсиров и лечили без использования магии. Лечение раненых эликсирами. Но не все проходило столь гладко, у кого-то раны были смертельные и их было невозможно спасти даже целительной аварской магией и снадобьями лекарей, у многих раны оказались поражены и отравлены тьмой, с которой приходилось бороться светом. Как же орки смогли дойти до этих мест? Их же должны были заметить наши разведчики, а воины перехватить? Произнес вслух свои мысли Арафер. «Боюсь, Арафер, мои мысли тебе не понравятся», — отозвался его друг, также хмуро смотрящий на недавно оживленный торг, а ныне поле боя. Преодолели старый Гелион, затем двигались вдоль самого Гелиона на восточном его берегу до самого Аскариса, доложила Селестия Гелидрис. «А это ничейные земли». На этих словах царские советники и воеводы переглянулись. После получения первых вестей о нападении орков совет собирался несколько раз. В первый раз была объявлена тревога по всем приграничным крепостям и городам, гарнизоны и легионы готовились к войне. Егеря и скифы, стерегущие наши границы, пополнившись отдыхающими сменами и резервами, стали прочесывать приграничные земли в поисках орков. Когда битва в Оскарске была завершена, то туда из Амон-Рибада отправился большой отряд егерей и скифов. Они должны провести дальнюю и ближнюю разведку. Вести же с Оскарского торга были удручающие. Орков заметили вовремя, гарнизоны и воины успели подготовиться и занять позиции, мирные жители попрятались и забаррикадировались в крупных домах, но сражение было тяжелым. Больше всего потерь оказалось у Эглот, так как у них не было опыта битв и они не сражались в строю. У Наугрим тоже были потери, но меньше, ведь они сражались в строю и доспехи у них самые тяжелые. У Авари самые малые потери благодаря доспехам, строю и опыту битв у командиров, набранному в прошлом, да и войсковые лекари и маги-целители внесли свою лепту в сохранение жизни. В основном у нас пострадали лучники во время перестрелок с орками и во время штурма стен. И разумеется, пострадало множество мирных жителей. Орки все же смогли прорваться сквозь защитников стен вглубь городка, ища слабых противников и врываясь в дома, ведомые голодом. Сами орки оказались интересными. Их бронирование и вооружение за это время весьма улучшились. Теперь орки облачены в железные доспехи, кольчуги и латы, заимели железные щиты, которые отлично защищали от стрел и ударов мечом с топором в ближнем бою. ХММ, либо Саурон с темными Майер сами додумались до этого, либо подсмотрели у нас с Наугрим. И это подтверждает наличие у них хороших шпионов, что я предполагал ранее. Далее, посланные разведчики сообщили, что вдоль всего пути орков до Старого Гелиона и чуть севернее нет следов рубки леса. Это значит, что лестницы они изначально тащили с собой и знали о нахождении Оскарского торга и его укреплениях, а также о том, что на их пути ничейные земли. О чем на этом собрании совета и доложила глава войсковой разведки, Селестия. По-вашему, Иглот тут ни при чем, задаю свой вопрос, который вызывает сильное удивление у многих советников. Ну да, как же можно подозревать подданных моего брата Тингала, родня же, ага, у которых королева моя. Получается, что так, ответила Селестия. Либо они заметили этих орков, но не успели доложить и доставить весть в Оскарск, либо не захотели, потерев рукой подбородок, сказал глава линейной пехоты, Ялиним Вакнерас. А может они и вовсе не заметили их, вклинился советник по дипломатии, Талион Ларисель. Сами же сказали, что те земли ничейные. Талион Ларисель, царский советник и главный дипломат Вардерна. Пф, фыркнул Ялиним, глупости не говори, Талион, в жизни не поверю, что дозорные Иглот смогли проморгать такой большой отряд орков близ своих границ. Тем более, что орки уже ранее нападали на королевство Тингала, а значит и границы Иглодара теперь охраняют лучше. Это так, но, возможно, для отвлечения на них тоже напали, да и эти орки шли восточнее королевства Иглот, возражал Талион. К тому же, даже если все твои мысли, Ялиним, верны, то это не повод для вражды с родичами, и тем более не повод для войны с ними, а я и не настаиваю на войне, огрызнулся воинственный воевода. Все, успокойтесь, мы тоже хороши, воскликнул советник по строительству, Тамириллис Элион. Надо было об этом подумать при основании Оскарска. Это наше самое северное поселение, да еще и важный торговый пост, а укреплен всего лишь частоколом и деревянными фортами. Да, верно. Поддержали советника по строительству казначей и советники по торговле с ремеслами. Этот торг весомо пополняет нашу казну, заговорил Митилн Кельмарис. Как сказал Тамириль, нужно было более продуманно строить Оскарск. Совместно с Наугрим можно было бы построить каменные стены, проложить дороги от Амон-Рибада и от Гномьего тракта, построить каменные дома, пусть и без наших древ. Но таким образом, орки не смогли бы так просто преодолеть высокие каменные стены, а наши доходы от торговли увеличились бы в разы, по сравнению с текущими объемами. Но тогда пришлось бы тратить ресурсы, силы и время на это, спокойно говорю, экономическо-капиталистическому лобби. Понадобилось бы выделять еще больше ратников в гарнизон, содержать их. И я уверен, что Иглот с Наугрим не помогли бы нам в разделении труда и вложений, но наверняка с радостью бы пользовались плодами наших трудов. Поэтому, оставим все как есть, но теперь будем вести разведку этих ничейных земель до Старого Гелиона и дальше на север. Орки не должны более застать нас врасплох. А если с севера придет огромная армия, то как быть со Оскарским торгом? Удерживать, посылая туда армию и подкрепление, или оставить его, как судя по всему планируешь поступить ты, мой вождь? Задал вопрос главный воевода, Верталис Бородриэль, на мне сомкнулись взоры всех советников и воевод. Аскарск нужно оставить и сосредоточить силы у Амона Рибада и Рамдаларда, коих подготовить к осаде надобно, отвечаю моему лучшему стратегу. Отлично. В этом случае, нас нельзя будет окружить и сражаться нам будет в разы легче в этих твердыне и Кремле, их укрепления неприступны, высказал одобрение Верталис. А мои егеря и скифы устроят вражеской армии засады с наскоками во время движения, замедляя и стачивая их силы. Поняла суть стратегии Селестия. И тогда мои ратники примут на свои щиты натиск рачьих волн подобно скалистому берегу, вторил Ялиним. Думаю, все прекрасно понимают, что это только первое нападение орков и далеко не последнее, а потому, нужно готовиться. Обвожу взглядом всех притихших советников. Нужно накапливать силы, отражая мелкие набеги, и ждать главной армии. Кхем, мой вождь, из-за отправки несколько легионов с поселенцами в поход на Куивенин наша военная мощь ослабла, задумчиво начал говорить Верталис, учитывая, что в океане властвуют лебеди Фалатрим и наши аварские фениксы, то в данных обстоятельствах считаю необходимым перевести большую часть гарнизонов с южных поселений на север. Со стороны Ритлуин нас прикрывают Лайквенди и Нандер, поэтому неожиданных нападений с этих сторон не будет, а вот северные рубежи под угрозой. Хорошо, можете действовать, воеводы. Письменный приказ составите позже, я подпишу. Далее. Собрание продолжилось, решили еще несколько вопросов, после чего все разбежались по своим делам и поручениям. А я отправился в свой рабочий кабинет, где подписал подготовленные приказы и повеления, забранные гонцам для доставки нужным адресатам. Сидя в своем кресле, слушал доклад главы тайных дел. Почти посажены по всему Белерианду, даже у озера Митрим и около мини-грота Тингала. Какое сейчас мнение у народа? Задумчиво потираю подбородок. Встревоженность и гнев. Даже так, попытался было я вскинуть левую бровь, но передумал, вспомнив, что так и не научился делать это как в земных фильмах. Да, гнев у боевитой молодежи и воинственных мужей с женами, а встревоженность у старейшины матерей с мирными авари. Что поиглот, насчет нападения на Аскарский торг, неизвестно. Но то, что Тингал послал своих соглядатаев, нам известно, впрочем, не он один. Наши тайны интересны всем. У нас есть кто-то в Минигроте или хотя бы лесах региона. Да, там расселилось несколько наших соглядатаев из Лайквенди, чтобы не привлекать особого внимания. Нужно приручить каких-нибудь диких птиц для доставки посланий наших соглядатаев из региона, поделился мыслью по связи с соглядатаями через завесу будущего Дриата. Зачем? Удивление в голосе и непонимание во взгляде моего мастера над тенями. У нас же есть совы и соколы. Да, есть, но они пропитаны нашей магией и разумны, а нужно приручить обычных немагических птиц, чтобы они летели оттуда к нам на инстинктах. Хмм, это будет трудно, но попробуем. Эх, жаль, что наш план со Аскарским торгом провалился, Силас. К сожалению, Наугрим и Иглот не пожелали вкладываться в развитие и укрепление торга. Зато, возможно, теперь пожелают. Это так, но боюсь, грустно вздыхаю, что отныне в этом нет смысла, ибо набеги станут постоянными, а масштабное строительство при таких условиях неприемлемо. Темные Майер приложат все силы, чтобы сорвать строительство укрепления Аскарска в качестве нового передового рубежа нашей обороны. И когда по твоему с севера наступит нашествие орков, спрашивает меня Илыва со скептическим выражением лица. Илыва Селастиан, жена ГГ и царица Авардирана. Не знаю, пожал плечами, но время еще есть. В таком случае, мы успеем подготовиться как следует. И хорошо, что ты отправил часть наших детей с войском на восток, не переживай. Поглаживаю рукой по левой щеке сидящую на моих коленях Илыву, вызывая ее улыбку, с ними все будет хорошо. А теперь, моя глава дел тайных, у нас есть дело в спальных покоях. Глава 26. Путешествие ценою в жизнь. 1400. Годы эпохи древ. Как же я ненавижу этих орков, когда они уже кончатся. Привычно взвыл Калентин Эйловис, стирая тряпкой со своего щита черную кровь темных созданий. Только что закончилось очередное сражение близ Амона Рибада, в котором очередные легионы получали необходимый боевой опыт, а лекари и маги-целители практически. Сейчас идет добивание выживших орков, сбор трофеев, помощь раненым и сжигание мертвецов. Пока подчиненные выполняли грязную работу, двое старых друзей, дослужившихся уже до центурионов, наблюдали за ними в сторонке. «Не ты один», — буркнула сидящая рядом и чистящая свой двуручный меч Урсула. «Нынче они прут все чаще и во все большем количестве. Но мы, наконец-то, настоящей войной занимаемся, и наши ратники боевой опыт приобретают. Урсула Гелидрис, паладин тяжелой пехоты, примерный вид. Да какая это война!» — махнул рукой в ответ Калентин. «Очередная рутина. Вон, сколько этих тварей убиваем, и всегда эти стычки похожи друг на друга. Мои гоплиты держат стену щитов, поверх них фалангиты накладывают свою стену копий и пик, а лучники разят стрелами орков на расстоянии. Добежавших до нас перемалываем в рукопашную, а твои паладины крошат их с флангов, и затем витязи сметают врага натиском с флангов или тыла, а скифы преследуют убегающих. И так из раза в раз. К парочке друзей стеклись и другие центурионы с несколькими принципами. Все-все, заканчивайте миловаться, поддел друзей веселый Катамаэль Ехариан, повышенный до принципа лучников». На его подначку Калентин и Урсула синхронно фыркнули. «Хех, а так я слышал, что наш легион ожидает отходить в Аварграде», — высказался Катамаэль. «Кто придет нам на смену?» — вопросила Саналия Артаэль, ставшая центурионом пехотинцев, пытаясь оттереть свои вороненые волосы от черной крови орков. «Линейный легион Феримарит», — отозвалась тот. «А разве не Талнамарит?» — спросил Лумнарис Данираэль, дослужившийся до центуриона фалангитов. «Не, этот легион после них на передовой дежурить будет. В любом случае наших ратников нужно готовить к маршу», — устало заговорила Урсула. «Все же трудно махать двуручником в паладинских доспехах прямо в гуще врагов». «Верно, трибун как раз пошел к легату», — заметил Катамаэль. «Наконец-то отдых», — облегченно выдохнула Саналия. «Что, неужели так сильно хочешь избавиться от навязанного медвежонка?» — подначил Катамаэль и резко со смехом увернулся от брошенной в него латной перчатки. «Не беси меня, шут», — вспылила гневом Налда. «Мне и этой мелкой хватает. Если бы не повеление приглядывать за Филонеей, то я лично бы прибила эту певичку». «Саналия Артаэль, разозленная Налда, ух, как тебя царевна довела!» — с показательным сочувствием на лице покачал головой Катамаэль. «Ну, у вас как обстоит воспитание царских детей? Тальсион неплохо орудует двуручным топором». Урсула кивнула в сторону названного паладина из царского рода. «За спинами не прячется, и мне этого достаточно. Эривель неплохо показывает себя в схватках и отлично держится в седле», — спокойно поведал свое мнение молчаливый Харакиэль Кастаним, ставший центурионом витязи. «Тимириэль статью пошла в отца и крепко держит свой щит в стене, выдерживая натиск», — высказался Калентин на своей подопечной. «Ну и у меня Исканиэль метко разит врагов стрелами из своего лука», — с улыбкой подвел итог Катамаэль. «Главное, чтобы они живыми завершили свой призыв», — прикрыв глаза, в очередной раз проговаривает свою успокаивающую фразу Саналия. «А что слышно от соседних легионов и как там прошла разведка у егерей?» — спросил Калентин. «Ну, у легиона Суленер есть небольшие потери среди легкой пехоты и лучников», — начал просвещать своих соратников Катамаэль. Командиры печально вздохнули. «Всем ратникам знакомо чувство потери, особенно, если это не воевавшие прежде ратники и новики. Меньше всего потерю панцирной пехоты и витязей благодаря сражению в плотном строю и тяжелой броне, которая обеспечивает отличную защиту. У легкой же пехоты экипировка менее защищенная, да и сражаются пехотинцы чаще вне строя и в лесах. Лучники, естественно, несут потери во время перестрелок. На них пришелся основной удар этой толпы, там еще и местность лесная, в которой в строю особо не повоюешь. А что касается егерей, то у них все как обычно, отстреливают орков из засад в землях заброшенного Аскарского торга». Названная лишь благодарно кивнула. «И почему вообще бросили Аскарск?» — недоуменно протянула Саналия. «Укрепить бы его до твердыни или хотя бы замка, да и оборонялись бы от него. Отличное же место на пересечении двух рек и рядом с трактом на Угрим. Как снабжать эту твердыню по-твоему?» — задал резонный вопрос Лумнарис. «Так по рекам же». Быстро завелась чистокровная Налда. «Не просто же так по ним корабли ходят, и организован речной флот». «Ну-ну, будут они плавать под обстрелами с берегов», — покачал головой центурион фалангитов. «А уж если орки станут использовать метательные машины, то ни один речной капитан не сунется на дистанцию их поражения». «Эф», — фыркнула Саналия, — «тогда почему бы не послать легионы на север и не истребить орков и их логове?» «Все-все, успокойся», — Урсула похлопала свою подругу по плечу. «От Селестии я узнала, что торг изначально не планировалось укреплять и развивать за наш труд. Там ничейные земли, на которые посматривают как Иглот, так и на Угрим. Поэтому никто не желает вкладываться в развитие земель, которые очень трудно удержать. Уж лучше вот так, как было».